Глава 12. Строя житие свое вдалеке от истины Божией и активно проявляя эгоистическое заинтересованное восприятие окружающих, человек с упорством завидным постоянно утверждает некую защитную преграду, на его взгляд необходимую, между сердцем своим и сердцем ближнего. И оказалось, что вы более способны проявить любовь и нежность к животным, чем к тем, кто наделен обликом, подобным вашему. Ибо облик животного не вызывает в вашем сознании сопоставления с образом вероятного соперника, так как вам не только не требуется оспаривать между собой и представителями животного мира необходимые жизненные ценности, но даже если в некоторых обстоятельствах это и произойдет, то, осознавая свое убедительное превосходство в умелости, вы понимаете, что исход спора будет в вашу пользу. Поэтому не облик животного прежде будет беспокоить вас, но облик, подобный вашему. И именно через облик ближнего в течение пока еще всей истории существования человеческого общества проявляются без устали коварство и насилие в стремлении обойти вас, победить и устранить как помеху на пути к достижению наибольших мнимых ценностей, которыми вы и сами мечтаете обладать, стараясь понемногу их накапливать. Именно через облик ближнего способны алчно забрать у вас то, что вы уже обрели и порою через труд немалый. Именно через облик ближнего приносят к вам горе и слезы, и жизнь якобы неутешной сделать могут. И так как в обилии, казалось бы, безмерном, проявляются напасти эти горестные, человек во глубине своей возымел страх стойкий к облику, подобному своему. Несмотря на все же существующий некоторый положительный опыт служения самоотверженного во благо ближних своих отдельными праведными тружениками. Велик страх у человека пред ближними. Оттого при встрече с обликом, подобным своему, подозрения и недоверие у вас появляются прежде разумных выводов. Именно поэтому многие болезненно заинтересованно ожидают моего нового, ранее обещанного пришествия обязательно только не во плоти, рожденной в обществе нынешнем. Ибо как тогда распознать учителя истины, когда через плоть человеческую вокруг проявляется столько лжи и путаницы? Нечистые сердцем боятся экзамена истины, поэтому и ожидают страстно нового пришествия моего, которое якобы само себя докажет непререкаемо убедительным образом, дабы не утруждались обленившиеся духом решающим волнующим поиском. Но и в этом ревностно прославляющие только устами имя Божие, привязавшись к желаниям своим эгоистическим, ожиданиям таким умаляют славу Божию, ревностно утверждая то, в чем смыслить возможности не имеют, и по невежеству определить взялись, что только воля Отца Небесного определить призвана. Именно во плоти, подобной вашей, среди вас мне проявляться надлежит. Ибо именно только в этом, в полной мере, могут проявиться жизненно необходимые во благо ваши закономерности. И особенно сейчас, когда в вашем сознании утвердилось стойкое патологическое отношение к облику, подобному вашему, появление мое среди вас в таком же облике и ваше познание меня, пропитываясь духом моим, обязательно помогут выправить такое утвердившееся искажение у достойно устремившихся к свету. И, конечно же, кому, как не мне, знать всю полноту сложности, которая неизбежно должна была проявиться через сознание ваше в отношении меня? Ибо все вы, неизбежно торопясь делать оценки о моих внешне проявленных усилиях, Будете, естественно, пытаться на самом деле усматривать свои собственные качества и обязательно то, что вы заинтересованы увидеть и встретить во мне. А в случае со мной разного рода заинтересованность ваша будет проявляться крайне особенно. Таковы определенные закономерности, особенности человеческой психологии, обойти которые вы не имеете возможностей и в зависимости от которых, так же, как и во всех своих ближних, вы будете обязательно усматривать во мне некое подобие себя самих. При встрече со мной всегда между мной и вами будет стоять ваш образ обо мне, через который вы рассматриваете мои поступки и усилия. И когда ваши жизненные проявления все более явно начинают показывать вашу все более растущую готовность искать и обрести Учителя истины, вы, естественно, станете пробовать представлять его на основе тех духовных качеств, которые индивидуально неповторимо обрели жизненным опытом именно вы. Вы будете, естественно, создавать образ Учителя из тех, на ваш взгляд, самых положительных качеств, до которых вы созрели в своем понимании. Но даже в стремлении предположить что-либо от вашего разумения положительное, во сути проявления моего, вы пока еще почти всегда будете ошибаться в домысливаниях, так как еще совсем не ведаете, что же на самом деле является истинно положительным во благо ваше, творимое именно Учителем вашим. Создав определенное количество удовлетворяющих именно вас по качеству разнообразных представлений об Учителе, вы начинаете думать, что якобы достаточно правильно теперь уже можете себе представить, как себя должен вести Учитель, как говорить и что делать. Где чем более при этом будет проявляться ваше эгоистическое заинтересованное восприятие реальности, тем сильнее будет ваша привязанность к такого рода заранее выстроенным вами деталям придуманного образа. Ибо чем более эгоизм еще проявляется, тем больше внутренний страх перед вероятным заблуждением, а значит, большее стремление сравнивать происходящее с какими-либо ориентирами, по которым якобы можно точно определить, во благо это или же во вред. Хотя такие ориентиры человек торопится определить сам на основе того, что составляет характерные качества его собственного внутреннего мира. Когда же в таких обстоятельствах во внутреннем мире человека более преобладают истинные духовные ценности, тогда менее проявляется страх пред возможным заблуждением и менее зависимость собственной веры во что-либо от сравнения реально происходящего с самостоятельно утвержденными психологическими установками. Только при таких условиях у вас начинает проявляться благоприятная основа начала приложения необходимых усилий в правильном стремлении постигать истину существа того, что связано с Учителем истины. Эгоистическое заинтересованное восприятие всегда характеризуется сравнением внешнего, реально происходящего, с внутренними понятиями по поводу этого происходящего. В этом случае подразумевается стремление ввести сравниваемое в некую заранее утвержденную норму, где при таких обстоятельствах всегда предполагается негативная оценка тем частям сравниваемого, которые не могут совпадать с уже имеющимися условными нормами. Имеющие среди уверовавших наиболее проявленное эгоистическое заинтересованное восприятие моего существа могут иметь удовлетворительное и даже восторженное состояние в отношении веры своей священной, пока действия мои, на их взгляд, совпадают или же не противоречат их собственным представлениям о моих возможных проявлениях. Но когда будут замечены несовпадения моих проявлений с тем, что именно самостоятельно они определили для меня как должное в том или ином случае, то наличие в глубине немалого страха к облику, подобному вашему, как носителю вероятного соперника или врага, неизбежно явно проявит немалые подозрения и сомнения, где в зависимости от того, чему более сможет отдать предпочтение человек, значимости ли постижения веры священной или значимости сомнений своих, соответственно, станет развиваться судьбоносная линия жития этого человека. Но учитель не приходит проявлять то, что вы рождаете, ибо если рождаемое нормально, и вы это уже рождаете, то учить вас в случае этом совершенно нечему. Если учитель приходит, это неизбежно означает жизненно важную потребность что-либо или же все изменить в себе в новом, еще неизвестном направлении. Духовное, заинтересованное восприятие учителя истины всегда должно характеризоваться только сравнением иного рода, а именно сравнением своих самостоятельно утвержденных внутренних понятий о чем-либо с тем, что истина определит о том же. То есть не попыткой ввести внешнее во внутренние утвержденные нормы, а стремлением ввести собственное во внешне утвержденные Словом Божиим нормы. И тогда на основе закономерности проявление стремления дать негативную оценку каким-либо частям, не входящим в какую-либо норму, заранее принятую как истинную, уже не будет проявляться тяготение дать негативную оценку чему-то, пока еще непонятному в проявлении учителя, но проявится предрасположенность дать необходимую, правильную оценку прежде всего собственным, несоответствующим истинной норме качествам, что уже является благоприятным условием для приложения праведных усилий к изменению себя в соответствии с требованием истины. Предрасположенность ваша к осуждению каких-либо качеств ближнего основана только на тяготении сравнивать внешнее с тем, что вы имеете внутри. В этом случае вы не испытываете стремления что-то менять в себе, но прежде испытываете желание, чтобы само внешнее изменялось так, как вы того желаете. Только правильное стремление постигать меня и то, что даю вам по воле Бога Великого, может позволить вам изменить все ложные жизненные понятия, от которых впрямую зависит истинное развитие ваше. Помните, что чем больше находящийся во глубине вашей страх пред возможным соприкосновением с вероятным соперником или врагом, тем больше ваш собственный страх будет стоять между вами и мной, препятствуя видеть истинное мое. И ежели кто-либо еще не познал веру священную, воистину живого свершения моего, при таких обстоятельствах наиболее будет склонен усматривать в любых моих внешне выраженных проявлениях те качества мотивов, которые он способен оценивать как негативные и именно которых он опасается и боится. Ибо в основе любых внешних проявлений относительно каких-либо жизненных обстоятельств, как значительных, так и незначительных, одинаково равно можно подразумевать мотивы, совершенно противоположные по значению. Где вся история существования человеческого общества подтверждает реальную возможность такой вероятности, на основе чего бесчисленно продолжают пока еще проявляться всевозможные хитрости и коварства. Но если то, что препятствует многим увидеть меня воистине, на самом деле спасительно для них, ибо не позволяет обрести ответственность за то, что пока еще не посильно им, а значит, и продолжать им нужно нести ношу иную, заранее свыше предусмотренную, то для тех, кто испытал в себе проявление веры священной, страхи эти пагубными окажутся обязательно. Возникновение ощущений проявления веры священной на время призвано вспомогательно приглушить страхи глубинные, эгоизмом рождаемые обильно, дабы, осознав величие ответственности, ложащейся на плечи ваши, вы устремились достойно постигать всецело принимаемое сердцем вашим, отчего вера священная все больше будет заполнять существо ваше, а страхом пагубным все меньше места оставаться будет. И ежели осмысление происходящего с вами творится вами недостойно, и, обретя веру священную, вы не стали прилагать усилия требуемые, то неизбежно с течением времени вспомогательное будет таять, и страхи глубинные ваши по значимости для вас все более станут сказываться. Тем более я не пришел для того, чтобы ублажать слабости ваши и стремиться вести себя так, как вы для меня придумали и ожидаете, но пришел, чтобы законами своими болезненно задеть то, что вы ложно утвердили в себе как истинное, и которое стремитесь хранить особо, порою даже пренебрегая жизнью окружающих. Пришел, чтобы повести созревших и возжаждавших по самому сложному жизненному пути, где в боли немалой должны будут обязательно сгореть все яды ваши, где путь этот есть единственная реальная возможность в данный решающий период вашего становления привести вас к требуемой победе над собой и воскрешению к жизни истинной и вечной, ибо жить во плоти не равно одно, что быть живым. И пусть значимость веры вашей священной для вас возобладает над значимостью страхов и сомнений, эгоизмом мечущимся, рождаемых обильно. Если вы однажды были способны сердцем своим откликнуться на зов мой, то значит именно вам прежде предопределено было сделать первый шаг начала великого возрождения рода человеческого. Но предопределение не есть гарантирование в победе, а определяется предрасположенностью, которой требуется достойно воспользоваться, самоотверженно приложив все силы свои в служении праведном завету Божиему, где каждый, кто правильно не поймет обязательность потребности приложения усилий праведных, продолжая медлить, проявляя прежде нерешительность или ленность свою, неизбежно однажды потеряет и предрасположенность исполнить истинное во благо свое и окружающих, и потерю эту однажды осознавать ему будет очень горестно. И что говорить о том, когда возможности не имел нисколько, но иное дело, когда возможности имея, хоть какие-то, прежде слабостями дорожить продолжил более, мечтая о служении праведном. Тем, кто откликнулся сердцем на зов мой, теперь уже предстоит реально и активно преодолевать страхи свои во исполнение истинного, во спасение рода человеческого данного. Однажды в древности я оставил подсказку всем жаждущим о том, что всякий, решившийся взяться за плуг и оборачивающийся назад, неблагонадежен для царства истины. Решительность для уверовавших призвана утверждать поступ вашу непоколебимую, не на полумерах, замешанных на сомнениях и недоверии, возможно возводить стены храма души, но обязательно на решительном и самоотверженном навечно утвердится любовь. Час пришел. Наступило время окончательно и полноценно, конкретно и активно видоизменять свой внутренний мир в полном соответствии со Словом Божиим. Пришло время достойно приступить к полному выходу из-под влияния очень сильных законов общего потока Царства Силы, который вам предстоит пережигать болезненно, проходя достойно крещение огненное. И теперь на этом праведном пути, продолжая сохранять какую-либо степень недоверия, опасность которого вы пока еще недооцениваете, а большинство из уверовавших за него еще крепко держится, вы неизбежно в этом случае станете замечать, что легкое пройти вам будет сложно, а все остальное и вовсе невозможно. Степень вашего доверия мне исключительно всегда определяет степень вашего духовного слияния со мной, благодаря чему вы всегда имеете возможность питаться силой Духа Моего в минуты трудные на этом крайне сложном пути вашего становления. И если я есть рука Отца вашего Небесного, которую вы призваны были найти и обрести навечно, вложив доверчиво в нее руки свои, то, сохраняя какое-либо недоверие, вы можете легко войти в неизбежность, когда значимость боли опаленного эгоизма для вас превысит значимость веры вашей священной. Вот тогда и выскользнуть может рука ваша, и вновь в ночи потеряется голос ваш. Вера священная нормально может проявляться только в доверии полном, достойно постигая которое, возможной становится праведная способность отказаться от ложных ценностей во имя истинных. От ложных ценностей, которые по неведению сочли основой формирования якобы истинных качеств личности своей, отчего и привязанными к ним стали накрепко, и дорожите ими так, как призваны дорожить жизнью. Вот только то, что вы способны пока еще многое представить как благо для себя, на самом деле таит погибель верную, а то, что порой склонны усмотреть как негативное, нередко призвано быть спасительным именно для вас. Не с тем ли самым вы часто сталкиваетесь в обстоятельствах воспитания детей своих малых, которые, часто проявляя капризы свои от неразумения слабости, своеобразно оценивают усилия своих родителей любящих? И если дети все же имеют право временами не без основания не доверять родителям своим, понимая их естественную способность ошибаться, то недоверие в постижении веры священной не должно быть допущено совершенно. Почти все, что вы накопили ко дням этим знаменательным и решающим всею жизнью своей и всею историей, на самом деле и составляет разной степени трагедию в жизни вашей. И чем больше вы дорожите всем накопленным, проявляя привязанность значительную к ценностям ложным и мнимым, тем менее вы имеете способность увидеть меня истинно, а значит, и идти во след мой будет вам невозможно. Так же, как невозможно постигать красоту восхода и захода солнечного, неотрывно всматриваясь в тень свою, плотью вашей отброшенную, ибо солнце и тень ваша всегда от вас в противоположных направлениях. Имея привязанность великую к накопленному, значительную часть которого составляет ложное, вы неизбежно будете иметь ту же самую привязанность и к образу обо мне, который ткется вами естественно из того же вами накопленного и качеств, вами лично приобретенных. Образ такой, выстроенный вами из деталей вашего представления обо мне, в зависимости от степени вашей привязанности к нему, соответственно будет препятствовать вашему постижению реальности мною явленной. Оттого и сложно вам будет видеть меня истинно, и вы более будете склонны идти во след образа обо мне вами созданного, но не во след мой, реально вживую мной проявленный. Поэтому будьте бдительны и внимательны отныне, особо к тому, как вы оцениваете и осмысливаете реально происходящее. Все вами накопленное вынуждает вас предпринимать череду жизненных проявлений и иметь характерное восприятие происходящей реальности таким образом, что неизбежно жизнь ваша становится переполненной прежде всего горестными, мучительными переживаниями, вынуждая пребывать вас в некотором напряжении постоянного ожидания каких-либо вероятных опасностей, которые при характере существующего жизнеустройства всего человеческого общества будут существовать как обязательная необходимость. Борьба с такой существующей суровой необходимостью, не изменяя коренным образом характерную основу существующих жизненных условий всего человеческого общества, не может достичь победы, а значит и ожидание избавления от напасти всевозможных при таких обстоятельствах совершенно бессмысленно. Ко всему негативному вы, естественно, стараетесь приспосабливаться, организуя время от времени для себя что-то облегчающее и веселящее. Но неверное отношение и понимание увеселительного также неизбежно, в свою очередь, приводит к очередным мучительным переживаниям. Через обретение всевозможных ложных понятий о жизненных проявлениях своего существа, выразившихся формированием и накоплением разнообразных ложных эго-психологических установок, вы, не желая того, в зависимости от естественно развивающихся определенных закономерностей вашей психологии, сформировали своим характерным сосуществованием своеобразный мир страданий, плодом чего неизбежно явилось ложное понимание о том, что жизнь на земле якобы всегда неизбежно связана с грехом и страданием. А это, естественно, должно рождать ожидания и надежды на то, что однажды безвозвратно будет покинута такая жизнь на земле, как долго ожидаемое избавление от бесконечных мучительных страданий, что, в свою очередь, и стало основой появления многочисленных ложных религиозно-философских толкований истинной ценности человека и предопределенности его появления в мироздании Вселенной. Сам по себе мир греха и страданий существовать не может и начинает строиться исключительно, прежде всего, в сознании самого человека на основе яркого проявления его собственной примитивной эгоистической заинтересованности. «Мое пришествие к вам, во спасение ваше, пока еще можно равно сопоставлять с сошествием в мир страдания и скорби, где именно сейчас я постараюсь предоставить вам наибольшим образом все истинное и начну выводить из вашего, вами созданного мира скорби тех, кто уже созрел в жажде своей, достойно проходить необходимый для этого род испытательных рубежей. Мне не нужно выводить вас из некой суровой и мрачной бездны недр земли, где вы по каким-то стечениям обстоятельств якобы оказались и пребываете до сего времени. Но нужно выводить из мрачной, болезнетворной иллюзии, постоянно утверждаемой вами в сознании собственном. А окружающий вас мир природы Земли-Матушки чудесен и прекрасен, и в нем есть все для вас благоприятное. Особо проявляющаяся эгоистическая заинтересованность является основой проявления веры вашей в истинность своеобразных качеств иллюзий в течение всей истории существования своего однотипно формируемой и утверждаемой вами в сознании с помощью всевозможных эгоистических психологических условностей. Вера ваша в истинность имеющихся характерных качеств своеобразной иллюзии постоянно удерживает вас в полной зависимости от этих качеств и вынуждает вас послушно воспринимать происходящую реальность и предпринимать череду внешне выраженных жизненных усилий таким образом, когда плоды, неизбежно явленные такими вашими усилиями, обязательно будут нести вам горестные переживания и скорбь. И если рассматривать необходимость выхода из имеющегося состояния внутреннего мира человека с переходом в состояние истинно духовно расцветающего человека, то обязательно потребуется прежде всего сознательное волевое вживание в иной набор психологических установок духовного характера, полно соответствующих требованиям истины развития человека в мироздании Вселенной. Такое сознательно-волевое вживание в необходимый объем истинных понятий жизненных явлений, связанных с житием именно детей Божиих, естественно, приведет и к требуемому видоизменению внутреннего мира устремленных достойно постигать творимое Словом Божиим, но достойно исполнить предопределенное волею великого Бога во благо ваше, возможно только при условии, когда значимость утверждаемого Словом Божиим вами обязательно будет воспринята более значимости того, что имеете, так же как значимость жизни реальной против значимости иллюзий о ней. Ибо суть моя всегда есть суть дающего жизни, и дать вам то, что хоть малость может воспрепятствовать жизни вашей воистине, я не в состоянии. Вам предстоит поменять свой мир на мой, который буду создавать волею Отца Небесного во благо ваше. Но до тех пор, пока вы ложно верить будете в то, что утвердившееся в вас и есть якобы составляющая жизнь истинную, противопоставленное мной, вы неизбежно будете воспринимать в качестве иллюзии и, естественно, не в силах будете вживаться в условия мира моего должным образом, ибо не сможете отказаться полностью от своего во имя моего, продолжая цепко удерживать ложное и мрачное из прошлого своего. Именно через это и невозможно увидеть меня истинно, и познавать меня, следуя за мной, будете не в состоянии. Так как продолжите плутать в отношении меня через домыслы свои обо мне всевозможные и суждения о моем, как каждому из вас заблагорассудится. И только тогда, когда вы проявите готовность воспринять мое как жизнь истинную, дозрев до понимания иллюзорности мудрости своей человеческой, вы обретете реальную возможность поменять мир свой на истинный и уйти из мира страданий и скорби окончательно. Помните, что в зависимости от преобладания тех или иных качеств внутреннего мира у человека есть либо наиболее переполненные стремлением не пропустить нужный час встречи с истиной, либо прежде всего боящиеся вовремя не распознать врага. Эти опасения составляют основу двух видов разнородных исканий, где одни ищут свет, а другие, несмотря на их порой громкие лозунги о возвышенном, на самом деле ищут тьму. В условиях глобального эгоизма, составившего суть жизнеустройства всего человеческого общества на Земле-матушке, где человек в глубине своей постоянно проявляет восприятие ближнего в качестве вероятного соперника, а значит и условного врага, в психике человека прежде всего преобладает страх второй упомянутой характерной особенности. Стремление определять врагов возможно исключительно на основе внутреннего опасения пред вероятностью их появления. И тогда внешние проявления такого боящегося характеризуются повышенной скрытностью, подозрительностью и склонностью доверять прежде всего только негативной информации о ком-либо. Боящийся, таким образом, имеет серьезную психологическую сложность, значительно препятствующую ему увидеть вовремя идущее от Бога Великого. Распознать пришедшее спасение с помощью того, что имеете, для многих сейчас составит большую трудность, ибо велик недостаток положительного в чувственном мире человека. И нет смысла вам пугать друг друга якобы вероятным приходом некоего могущественного служителя тьмы, ибо из царства тьмы вы еще и не выходили никогда, послушно исполняя законы ее постоянно. Заинтересованность находить негативное во всем, что на самом деле мало знакомо и даже неизвестно, составляет суть опасной слепоты и немалую вероятность легко пройти мимо реально пришедшего спасения. Ибо что, как не сама истина, для человека пока еще остается мало знакомой, а во многом и неизвестной, тогда как всею историей своей блуждающий род человеческий проявил всю полноту искушенности пока только в нечистых проявлениях. Озабоченный прежде страхом перед вероятным появлением врага, что исключительно всегда связано с ожиданием, а значит прежде всего и с поиском его, не склонен собирать цветы, но более жаждет собирать камни, ибо в камнях видит средства защиты своей. А руки того, кто более озабочен поиском истины, всегда стремятся к цветам чудесным, и улыбкой прежде озарено лица его, ибо велика жажда с цветами встретить всем сердцем и жизнью своей трепетно ожидаемое. Поэтому чаще и внимательней присматривайтесь к тому, что в руках ваших. Чем переполнены руки ваши, тем и определяется прежде характер поисков и ожидания вашего. А я пришел для того, чтобы повести вас не в хорошо известное вам прошлое, но туда, где вы никогда не были, туда, где только лишь и быть вам надлежит вечно».